подошел, увидел Огерта и принял нас за своих. А зачем тогда убежал? Гис пожал плечами, взялся за вожжи, молчал долго, думал о чем-то. Правил жеребцом, выводя телегу к дороге. А потом пробормотал, словно себя успокаивал. Может, и не было никого? 9. Вскоре они вновь увидели стены кладбища. Вернее, увидел их один Гис и тут же сообщил об этом Нелте. Собирательница подняла голову, прислушалась, вдохнула полной грудью пахнущий цветущим разнотравьем воздух и сказала: «Я знаю это место. Гусиная гора. Моя мама собирала здесь зверобой, говорила, что он тут особенный. Теперь и я сама это чувствую». «Мне начинает казаться», — Гис покачал головой, — «что ты притворяешься слепой». «Ты не первый, кто говорит мне это», — улыбнулась Нелти. «Мало кто из людей может поверить, что незрячий человек способен обходиться без посторонней помощи. А ведь я порой знаю то, чего не замечаете вы». «Как это?» «Вон там большой черный камень», — уверенно показала рукой Нелти, — «выглядывает из травы. Видишь?» «Да», — Гис вытянул шею. «Так вот, ты видишь лишь ту часть, что обращена к тебе. А я представляю его целиком. Я вижу каждую его сторону». «Неужели ты помнишь все места, где побывала?» — удивился охотник. «Помню? Нет, это неправильное слово. Как бы тебе объяснить? Ты можешь восстановить в памяти те места, где недавно был? Можешь представить, как они выглядят?» «В общих чертах», – неуверенно сказал Гис. «Наверное». «В общих чертах», – кивнула Нелти. «Допустим, сколько-то дней назад ты шел по лесной дороге. Сумеешь ли ты описать все деревья, что встретились тебе на пути?» «Нет, конечно». «А можешь сейчас ответить, сколько столов было в харчевне Окина?» «Только примерно». «А ты все это видел и не замечал. Но если ты окажешься в знакомом месте, то ты сразу увидишь, что уже был здесь когда-то, так?» «Да». «И это при том, что сейчас ты не помнишь никаких подробностей. Понимаешь теперь, как я обхожусь без поводыря?» «Не совсем». «Ну и ладно». Нелти досадливо махнула рукой. «Считай, что мои глаза – это ось». «Я всегда так считал». «А я всем всегда это говорила». Они замолчали. Дорога сбегала с высокого холма. Телега под горку катилась быстро, прыгала на камнях, напирала на жеребца. Нелти вновь опустила голову. Прихватила несколько соломинок, заплела их вокруг пальцев. Потерла щекой о теплую шерсть кошки. Гис смотрел вперед на далекую крепостную стену, серой неровной полосой, протянувшейся возле самого края неба. А Огерт бормотал что-то злое и быстрое, словно во сне кричал на кого-то. 10. Места были знакомые. До родной деревни рукой подать. «Может, свернем?» – предложил Гис, не собираясь никуда сворачивать. «Надо ли?» – не сразу отозвалась Нелти. «Нас там не ждут». «Возможно, и не помнят». «Нужно спешить». «Да, заедем на обратном пути». «А будет ли обратный путь, брат?» Под конец дня дорога вывела их к небольшой деревеньке, укрывшейся среди яблоневых садов. «Здесь жил мой дядя», – поделился Гис. «Возможно, и сейчас живет. У него была пасека. Он часто привозил нам мед». Старые яблони, растопырив узловатые ветви, все ближе подступали к дороге. Они словно собирались помешать путникам войти в деревню. Было заметно, что за садами давно не ухаживали. Повсюду чернели мертвые деревья. От плетеных изгородей почти ничего не осталось. Заросли крапивой и лопухами чуть заметные тропинки, ведущие вглубь сада. «Раньше здесь все было иначе», – пробормотал Гис. Впереди показались крытые дранкой крыши. Мелькнул меж деревьев сруб избы. Блеснуло стекло. Гис чуть попридержал коня, повторил, хмурясь. Раньше все было иначе. Он не слышал ни лая, ни мычания, ни кукареканья. Лишь вороны перекликались хрипло. Много опустевших деревень встретил охотник на пути сюда. Но не хотелось верить, что знакомые с детства селения также обезлюдели. «Как тихо», — сказала Нелти. Дорога чуть повернула, яблони расступились. Впереди на обочине кто-то стоял. «О, нас встречают», — обрадованно сказал Гис и спрыгнул с телеги. Человек не двигался, он просто смотрел на приближающихся путников. «Крепкого здоровья вам!» – приветливо махнув рукой, крикнул издалека Гис. И вдруг понял, что никакой это не человек. «Чучело!» Ха, обознался. Гис хмыкнул, повернулся к Нелти и заметил в стороне за яблонями еще одно такое же чучело. «Как тихо!» – повторила Нелти. «Здесь что-то не так». Гис разглядел еще одну фигуру, сутулую, неподвижную, одетую в грязное бесформенное рванье.